17. «Будет лучше, если останусь я. Я объясню Ритусу, что сказать Хемсдалу и моей жене». «Вот я тормоз, как я сам не додумался. Отличный вариант. Единственно верный. Трогер может делать арбалеты, аркебузы пока подождем. Тогда и Райану лучше остаться». «Вместо Райана я отправлю кого-то другого», — сказал я. «Того высокого, крепкого парня, ты его видел. Итан будет надежным спутником твоему сыну». «Да, хорошо». Трогер позвал Ретоса. Они присели на одну из каменных скамеек и долго разговаривали. Я же задумался, почему Зоран и Итан до сих пор не вернулись. Если даже они сопровождали семью шамана, то должны вот-вот появиться. «Люк», — приказал я. «Бери Джея и возвращайтесь в лагерь. Если парни вернулись, отправь сюда Итана. Пусть захватит мясо на пару дней для двоих. Ждите нас там. Еще, Люк, я жду ту маленькую девочку, Мару. Она может превращаться в ворону. Если она появится, пусть тоже ждет, сюда не прилетает. Слишком опасно из-за Хонгара». «Да, босс, все понял». Они ушли. Новенькие, с пылу, с жару. 6 арбалетов лежали передо мной. Трогер обработал их охлаждающим порошком и торжественно вручил мне арбалет с тисненным порядковым номером на ложе. Номер 1. Так он объяснил эту забавную закорючку. «Эта модель будет официально называться АТ. Арбалет Трогера», — решил я. Он был не похож ни на один из виденных мной в прошлой жизни. Легкий, изящный. Все детали так идеально подогнаны, что не видно никаких стыков. Матово-серый металл корпуса с черной, как смоль, дугой и серебристым тросом тетивы. Футуристический арбалет даже по меркам мира бешеного пса. Я взял его в руки. Вес примерно 3 килограмма. Магия, по-другому не скажешь. Совершенно фантастические ощущения. Я повернул ворот. Тугая тетива натянулась легко. Даже ребенок сможет стрелять из него. Надо один подарить Маре. Вставил короткий толстый болт и прицелился в мишень на дальней стене между двух печей. Спуск бесшумный, мягкий, отдачи почти нет. Как он это сделал? Болт попал точно в центр большого белого круга и вошел по оперению в вязкую и плотную гудроновую плиту. «Превосходно!» Другого слова я не смог подобрать. «Просто превосходно! Трогер, ты мастер с большой буквы!» Ему было очень приятно. Тролль приложил ладонь к сердцу и поклонился. «Как же я рад, что встретил его! Сама судьба свела нас! Или это она, силой данной ей свыше, организовала эту встречу? Про себя я больше не упоминал никакого Михра. Одно единственное божество, которому я теперь поклонялся, это Алысиага по имени Хильда». К тому времени, когда вторая партия арбалетов остывала на поддоне, появился Итан. Он рассказал, что в форте собралось много народу из окрестных деревень. Они встретили одного пастуха, молодого парня из дальней деревни на северо-западе. Тот спрятался в кустах, когда захватчики из степи появились на окраине пастбища, на котором паслись коровы. Врагов было около 100. Степняки угнали стадо к Карханесу, но жители деревни не тронули. Они заехали туда и спросили, кто старший. Потом пересчитали дома и приказали приготовить по мешку зерна с каждого дома. Забрали всех лошадей. Себя они назвали Казарбы. «Мы, Казарбы, пришли надолго. Будете делать все, что мы прикажем, будете жить. Если попробуете сбежать, догоним и убьем». Так они сказали старости. Пастух ускакал лесом вдоль границы с таширунгами. Враги его не заметили. «Хорошенькое дело», — сказал Марвин. «Увели всех лошадей и коров, и как людям теперь жить?» Все мрачно молчали. Трогер и Ретос тоже призадумались. «Передали тени, чтобы они уходили?» — спросил я. «Да, конечно», — ответил Итан. «Они собрали совет и решили отправить всех женщин, стариков и детей в Эртус. Мы сопровождали колонну беженцев до того холма внизу. Мара там попрощалась с родными и поехала с нами. Она ждет в лагере». Я успокоился. Все хорошо. «Мужчины все остались в форте?» — уточнил я. «А шаман?» «Да, все остались. И шаман тоже. К Крепких парней среди крестьян много, оружия в арсенале полно. Никто не хочет сдаваться, все будут биться до последнего. Комендант тоже настроен решительно». «Вот как? Может, я был слишком строг к нему?» «Когда мы отправились сюда, к нам присоединились жители других поселков и деревень. Женщины, дети, старики», — продолжил рассказ Итан. «И в том месте, где заканчивается новая дорога, у сарая, мы встретили отряд Катана. Так что дальше беженцам ничего не угрожает. Катан расставил везде дозоры и перекрыл все направления к перевалу». «Что нового узнали от Катана?» — спросил я. С ним разговаривал Зоран. «У Катана приказ не ввязываться в авантюры и ждать Юстига. Катан пока не видел врагов, так что в основном слушал Зорана. Про то, как они наткнулись на дозора, а потом потеряли восьмерых, ну и дальше». «Зоран что-нибудь рассказывал про меня?» «Нет, только сказал, что наместник Рифин дал нашему отряду особое задание. И да, сказал еще, что ты в полном порядке. Катан обрадовался и передавал тебе привет». «Отлично. Все по плану. Вряд ли командор Юстик придет раньше завтрашнего утра, а то и до вечера не успеет. Время есть». Я рассчитался с Трогером, тот все 3000 тигров отдал сыну. Эти тигры везде в ходу. Они еще поговорили и обнялись. Все серьезно, по-деловому, никаких соплей. Тролли мне начинали нравиться по-настоящему. «Райан, будешь все время с Трогером», — приказал я. «Лошадь тебе не нужна, Ретос ее возьмет». Райан кивнул. Он остался очень доволен моим решением. Все-таки он по призванию кузнец, а не солдат. Мы оставили всю еду, что у нас была с собой, Райану и Трогеру. «Завтра вряд ли мы появимся», — сказал я им. «Но послезавтра кто-нибудь приедет, привезет вам еду и питье. Трогер, продолжай делать арбалеты, если все для этого есть. Я привезу деньги, как договаривались». «Все есть», — кивнул он. «По 6 штук в час мы вдвоем сможем делать. Деньги можно потом». Мы пожали руки и попрощались. Парни загрузили арбалеты и сумки с болтами на лошадей и пошли на выход. Снаружи бушевал ливневый снег. Ветер едва не сбивал с ног. Но холода я не чувствовал. Меня согревала мысль, что мой небольшой отряд из 10 бойцов обладает самым лучшим оружием в этом мире. Правда, где-то на периферии сознания одна мысль не давала мне покоя. Те гоблины с пустыми бидонами. Что было внутри? Газ? Какое-то другое горючее? Не изобрели случайно их колдуны что-нибудь вроде огнемета? Трогер обещал выяснить, что было в бидонах. Мы оставили пустые емкости ему. Здорово, если он еще и в химии шарит. Может, потом попросить его придумать дальнобойный огнемет? С другой стороны, это чревато. Любой враг, увидев такое оружие, тоже захочет. И столкнуться с врагами, вооруженными огнеметами, мне не очень хотелось. Так что это палка о двух концах. Насчет усовершенствованных арбалетов можно не беспокоиться. Гонку вооружений начал не я. Главное, чтобы они не попали в чужие руки. Но я планировал действовать предельно осторожно. Стоп. Итану с собой нельзя давать. И в дороге много опасностей, и другие тролли на востоке. Не дай Михар сопрут секретную технологию. Арбалет казарбов меня не беспокоил. Каменный век по сравнению с АТ. «Марвин, отдай старый арбалет и все болты Итану!» Сквозь ветер крикнул я. «Итан, тебе новый пока без надобности. Дай его сюда!» Я забрал у Итана арбалет. Подарю его Маре. Какой-то номер, интересно. Надо бы выучить цифры троллей. Цифры на всеобщем языке я уже знал. Или крысобой всегда знал. Не такой уж я и неграмотный солдафон. У выхода из ущелья снег с дождем внезапно прекратился. Гигантская туча медленно уплывала в сторону Траманта. Здесь ветер утих, и мы смогли поговорить нормально. «Будьте осторожнее, когда будете пересекать дорогу на перевал», — сказал я Итану. «Желательно никому не попадаться на глаза». Я пожелал Итану и Ретосу удачи и скорейшего возвращения. Все деньги, что у меня остались, я отдал Итану. Еда на пару дней у них есть, а дальше придется охотиться. Или можно забить на мясо одну из лошадей-троллей, которые остались на том берегу Баздаривы. Но Рета сказал, что продукты можно будет купить дальше по дороге, в паре оазисов в пустыне. А лошади пригодятся дома. Они поведут их в поводу, нагрузив на них все вещи. Итан наполнил бурдюки водой. Мы попрощались и долго смотрели, пока они не скрылись среди деревьев. Перешли речку вброд и поехали к лагерю. Стемнело резко, как всегда. Я опустил забрало. Зоран суетился возле костра. Люк что-то рассказывал Маре, наверное, про портал гоблинов и коварного Хонгара. Двое бойцов, имена которых я пока не запомнил, вышли из леса с охапками дров. Джей был часовым и сидел на дереве. Он крикнул, что видит нас. Мара побежала навстречу, подпрыгивая и размахивая гоблинским противогазом. «Привет, детка», — сказал я. «Давно не виделись». Она засмеялась, надела противогаз и подняла руки с растопыренными пальцами, пытаясь напугать Арму. Арма ткнулась носом в шею Маре. Я спрыгнул и протянул ей новенький арбалет. «Держи подарок». Она скинула противогаз, моментально про него забыв, и осторожно приняла у меня из рук новую игрушку. «Это мне?» — прошептала она. «Спасибо». «Марвин научит тебя стрелять. У него хорошо получается». «Привет, Марвин!» — крикнула она. «Когда?» «Привет», — ответил он. «Прямо сейчас, в условиях, приближенных к боевым». Она тренировалась наравне со всеми и не была самой худшей. Все-таки она хорошо видела в темноте. Впрочем, даже у книгачея стало неплохо получаться после 20-й попытки. Все научились попадать с 300 шагов в маленький круг, нарисованный углем на березе. Вот что значит «отличный арбалет». С ним не надо быть хорошим стрелком из лука. После тренировки мы с Марой отошли к реке. Я рассказал, зачем она мне нужна. «Ночная разведка с воздуха?» — переспросила она. «Это, конечно, не то, о чем я мечтала всю жизнь, но я согласна». «Всю жизнь, как будто ей 100 лет. Днем тоже можно, но летать надо гораздо выше, на всякий случай. Вдруг казарбы пронюхают, что у нас вороны в качестве разведчиков». «Фреха мне говорила, что в северных степях нет сильных магов. Там живут дремучие племена». «Не такие дремучие, если у них есть арбалеты. Но то, что нет сильных магов, это хорошо». «Я беспокоюсь за дедушку», — сказала Мара. «Поэтому чем быстрее мы прогоним врагов, тем лучше». Я пока не стал говорить, что в мои планы не входит прогонять их. Мой план состоял в том, чтобы убить казарбов всех до одного. «Отдыхать после смерти будем», — сказал я выстроившимся в одну шеренгу бойцам. «Выдвигаемся вдоль склонов холмов в направлении форта, той дорогой, что гоблины туда шли». Все лишнее оставили в палатках. С собой взяли только оружие. Луна, как обычно, пряталась за облаками, что этой ночью нам было на руку. В колонну по два мы рысью проскакали при свете звезд. Арма опять старалась скакать помягче из-за пассажирки на передней луке седла. Когда за деревьями показались дома под Березово, Мара осмотрелась и превратилась в ворону. Улетела вперед к форту, а наш отряд шагом поехал к последнему холму. Примерно 1000 казарбов, судя по числу их лошадей и походных шатров, расположилось неподалеку от форта, контролируя единственный выезд через ворота. Огни в их лагере не горели, за исключением одного костра, вокруг которого сидело человек 6. По краям лагеря две пары конных часовых смотрели во все стороны. Нас на холме за деревьями они и не видели. Мара скоро вернулась, облетев округу. Я слез с лошади. Мара отряхнулась. «Никого больше не видно», — прошептала она мне на ухо. Я дал знаком команду обернуть копыта лошадей приготовленными тряпками. В форте часовые на стене изредка выглядывали из-за зубцов башен. Казарбы, похоже, штурмовать форт не собирались, а приготовились взять его измором. Можно было бы попробовать застать казарбов врасплох и навести шороху, а потом умчаться по равнине к отряду Катана, заманивая врагов в ловушку. В преимуществе наших лошадей в скорости я был уверен, увидев низкорослых лошадок казарбов. Такие хорошие для дальних переходов, а не для скачек на перегонки с ветром. Но рисковать я не хотел. К тому же они могли и не поддаться на провокацию. Если бы тучи полностью закрыли небо, тогда в темноте у нас появилось бы преимущество. Ночью враги ничего не видели, приборов ночного видения у часовых я не заметил. Понятно, что война по расписанию только в светлое время суток — единственно возможный для них вариант. Эти дремучие степняки ничего не знали о наших шлемах, сделанных по технологии троллей. И, конечно, они не подозревали о наших дальнобойных арбалетах. Пока я просчитывал варианты, само собой сложилась выгодная ситуация. У казарбов наступил момент смены караула, а небо услышало мою просьбу. Поднялся ветер и пригнал тучи. Стало темно, как в той пропасти в пещере троллей. «Спасибо, Хильда», — одними губами произнес я. Мара посмотрела на меня и улыбнулась. Я кивнул ей, и она, обернувшись вороной, взлетела повыше на дерево. Мы медленно и осторожно, шагом, поехали вперед, растянувшись цепью. Марвин поднял руку, когда оказался примерно на 300 шагов от ближайшей пары часовых. Они только заступили, и глаза еще не привыкли к темноте. Остальные мои бойцы выровнялись полукругом, ориентируясь на поднятую руку Марвина, и сами поднимали, когда оказывались на расстоянии выстрела. Я подъехал ближе всех. Справа от меня был Люк, чуть дальше Зоран. Заряженный арбалет Мары я держал на коленях. У костра осталось сидеть четверо. Они были нашими мишенями. Марвин должен стрелять по крайнему слева часовому, а трех других распределили между остальными бойцами по двое на мишень. Марвин резко опустил руку. Теперь счет. Раз, два, три. Мы все выстрелили одновременно. Я успел выстрелить еще раз из арбалета Мары, прежде чем четвертый, у костра, сообразил, что нужно кричать «караул». Только одна лошадь под часовым негромко всхрапнула от падения своего седока. В остальном, как была тишина, так и осталась. Я направил арму неспешным шагом к костру, под прикрытием Люка и Зорана слез и аккуратно собрал болты. Даже добивать никого не пришлось. Один болт застрял в черепе казарба, и я решил, что проще забрать его вместе с головой. Вытащил саблю и отсек. Возле костра лежал как раз какой-то мешок, и я засунул голову в него. Огляделся. Марвин и Чек уже повыдергивали болты из трупов часовых, и с обеих сторон лагеря смотрели на меня вопросительно. «Нет, рисковать не будем. Была бы нас сотня, мы эту тысячу перерезали бы во сне». Для первого раза достаточно нагнать жути. Отрубать головы я не планировал, но так уж получилось. Я снова вынул голову врага из мешка и поднял в руке, показывая Марвину и Чеку отрезать по одной. Они поняли и ловко проделали это. Я махнул в сторону леса на другом конце долины по направлению к северо-востоку. «Уходим». Мара поняла и полетела туда. Мы верхом, тихим шагом, направились друг за другом. Я остановился последним и оглянулся на форт. Там между зубьями башни какой-то человек в рогатом шлеме смотрел прямо на меня. Он помахал культёй с крюком. Я тоже поднял руку, сжав кулак. Крюк по своему обыкновению взмахнул флагом. Не уверен, узнал ли он меня, но вообще-то со зрением у него все было в порядке. Это я знал точно. Катапультой крюк управлял как бог войны. Мы удалились на километр, перейдя с шага на рысь. Потом остановились, чтобы прислушаться и снять тряпки с копыт лошадей. В лагере казарбов еще не хватились. Жаль, что у Ката на приказ ждать командора и в авантюры не вмешиваться. Ну да ладно. Моей главной целью было посеять сомнения в рядах врагов. Помощи от Хильды в этой честной войне без применения врагом запрещенных магических приемов ждать не приходится. Но создать впечатление, что на нашей стороне злые и голодные духи, явно не помешает. Руки врагов должны дрожать, когда они будут целиться в нас из своих арбалетов и луков. А крюк расскажет защитникам форта, что они не одни, и поднимет боевой дух. Озлобленные нашей ночной вылазкой казарбы могли попытаться атаковать форт, но это тоже входило в мой план. Атаковать — это не защищаться за высокими каменными стенами, окруженными рвом. Штурмовых приспособлений у этой тысячи нет, поэтому форт должен выдержать атаку. И чем больший урон понесет эта тысяча, тем лучше. Мы остановились на опушке, и отпустили лошадей отдохнуть. Мара скромно сидела на дереве, наблюдая за окрестностями, но я догадывался, что ей не нравилось смотреть на головы казарбов. Мои парни, наоборот, с интересом разглядывали незнакомые рожи. Все сошлись во мнении, что далекие предки этих казарбов состояли в родстве с гоблинами, разве что ростом не вышли. Мне так не показалось. Просто грубые, обветренные лица степняков суровых воинов. Я, наконец-то, вытянул болт, застрявший в черепе врага. Вдруг наша часовая крикнула «Хормор!» — предупреждение об опасности. Мы схватили арбалеты.